Глава 23. Мгновение слабости. Я сидел на своем месте и никак не мог оторваться от смеющихся глаз девушки, сидевшей напротив. Ткань полотенца все равно не могла полностью скрыть от меня ее тело, рождая в голове весьма определенного вида фантазии. И пусть усталость прошлых дней в лабиринте уже сказывалась, но немного сил еще оставалось. Судя по виду девушки, она тоже еще не исчерпала свои резервы. Нет, она точно не человек. «Лучше, говоришь?» Хитрые искры в глазах было невозможно не заметить. Впрочем, в этой игре я был готов пойти до конца. «Хорошо, раздевайся и ложись на кровать!» Я удивленно приподнял брови. «Неужели так сразу?» Но спорить не стал. На кровать так на кровать. Тем более первой брачной ночи все равно не случилось. Так может будет сейчас? Подошел к гигантской кровати, занимавшей чуть ли не половину комнаты, и быстро разделся, стараясь не смотреть на Миду. Что уж там. Я по-настоящему волновался. Как бы себя ни вел, и что бы ни делал, ни говорил, но она моя супруга. Да еще и брак заключен весьма не в мою пользу. Пользоваться магией брачных оков Мида явно умеет. Я почти с ненавистью посмотрел на куски металла на запястьях. Ничего хорошего все это мне не сулило. Но сейчас стоило волноваться по поводу налаживания отношений. Разбираться с остальным будем потом. Все же как бы Лин не возмущался, я не совсем уж безмозглый и намеренно вредить сам себе не стану. Брачные оковы уже на мне, и я не собираюсь всю жизнь жить в четырех стенах в роли забавной игрушки. А значит, следует заранее выказывать послушание и готовность к сотрудничеству. Позже успею еще продавить свои интересы. Лег на кровать, стараясь даже не смотреть на Миду, стыдливо прикрывшись пушистым одеялом. Ну не могу я вот так сразу, но... Кто его на самом деле знает, чего хочет от меня эта девушка? Она и без того одна сплошная загадка. К счастью, долго ждать не пришлось. Мида практически сразу подошла к кровати и склонилась надо мной, аккуратно целуя в губы. Не успел я даже дернуться или хоть как-либо ответить на поцелуй, как мир вдруг померк под гнетом сонного заклинания. «Вот ведь!» Проснулся уже тогда, когда солнце активно светило в окна выделенной мне комнаты. Ощущения были потрясающие. Я явно выспался и хорошо отдохнул, но... Вспомнил события, которые предшествовали сну. Миды нигде не было. И, похоже, даже на ночь она в этой комнате не оставалась. Плохо или хорошо? Сел на кровати, уже более детально оценивая свое состояние. Но кажется, я не только хорошо отдохнул, но и подлечился. По крайней мере, вчерашних ссадин на руках уже не было. На лицо вдруг упали привычно белоснежные пряди. Нахмурился, рассматривая собственные волосы. Я уже привык, что после шутки Миды они стали синими, а тут... Сколько же я спал, что со мной произошли столь интересные метаморфозы? В дверь комнаты громко постучались. «Войдите!» — крикнул я, панически кутаясь в одеяло. Одежды, что вчера оставил на тумбочке у кровати, не было на месте. В комнату забежала все та же молодая служанка, бегло накрывая завтрак, практически не глядя в мою сторону. Я решил подать голос. «Госпожа, уже встала?» Служанка испуганно глянула на меня, но все же ответила, чуть дергаясь и проливая на белую скатерть немного воды из графина. «Да, давно, господин?» Я не нашел ничего лучше, кроме как остаться на месте, ожидая, пока она закончит, чтобы привести себя в порядок и сразу нормально одеться. «Насчет меня распоряжение не поступало?» Попробовал еще раз. Но девушка уже явно взяла себя в руки и делиться информацией не собиралась. «Только накормить вас, как проснетесь!» «Так понимаю, где-то еще была следилка, которая указала девушке на то, что я проснулся». Я быстро шепнул нужное заклинание, но оно не принесло результатов. То есть либо Мида действительно просто угадала, либо она маг, куда более сильный, чем я предполагал. Ее заклинание заметить довольно сложно. Я нахмурился. Это все осложняет. Дождался, пока служанка скроется из комнаты, и, подозрительно поглядывая по углам, укутался в одеяло, следуя до ванной комнаты. Но предосторожности, похоже, были излишними. Сразу после завтрака мне снова сунули в руку артефакт портала в академию и «делай с этим, что хочешь» называется. Чуть ли не зарычал, но в академию все же переместился. Неужели теперь собственная жена будет от меня бегать? Уже хотел было добежать до комнаты человечки, но неожиданно сменил курс прямо посреди коридора и ломанулся в комнаты к братцу. Кто-кто, а он уж точно должен знать немало о Миде. А там разберемся. Однако Лина пришлось ждать до самого конца пар, которые я так бездарно проспал. Уверен, пропущенные благодаря лабиринту дни мне еще припомнят все преподаватели. У нас выпускной курс, и прогуливать что-то не самая лучшая идея. «А, вернулся? Твоя женушка уже забегала, сообщила, что ты живой-здоровый!» Нагло ухмыльнулся Лин, развалившись рядом со мной на диване и тут же приняв совершенно серьезный вид. «Ну, рассказывай, в какую бездну вы ни с того ни с сего провалились, раз даже сигналка на тебе вдруг показала полную пропажу. Я ни одним магическим ритуалом не смог тебя даже почувствовать!» Я нахмурился. «На мне была сигналка Лина?» Но главное все же не это. Он искал меня? Присмотрелся к своей почти копии, и действительно, в миндалевидных глазах сверкала неподдельная усталость, словно он не спал все время, что мы отсутствовали. Глянул аурным зрением и просто ахнул. Да у него же все резервы на нулях. Куда он себя так загоняет? Вскочил со своего места, только сейчас понимая, чего Лину стоила на самом деле наша пропажа. «Ты!» Я не нашел больше слов. Он же всегда игнорировал меня. Практически не мог терпеть. Называл мелочью и возился со мной только из любви к садизму. Неужели? «Любит он тебя, болван!» В комнату Лина, как к себе домой, завалилась Мида. Я удивленно обернулся к девушке. «Что?» Однако та лишь устало мотнула головой и хлопнулась рядом с братом на диване. Ее густые белые волосы красиво рассыпались по спинке. Я невольно даже залюбовался. «Ну, что?» Старший брат покосился на нее так, словно знал что-то, чего не знаю я. Хотя, похоже, так оно и было. «Да ничего, это было сделано изнутри. Фон мира не нарушен». Мида сморщила идеальный носик, всем своим видом показывая, насколько ей не нравится все происходящее. «Ага, мне тоже не нравится. Лабиринт этот, свадьба. Кто-нибудь вообще объяснит, что здесь происходит?» «Плохо!» — только и сказал Лин, снова отворачиваясь к окну и безучастно глядя на вдалекие дали. «Я же чувствовал себя третьим лишним. Мне вообще никто не собирается рассказывать ничего?» Должно быть, я слишком красноречиво кривился, сидя напротив этих сговорщиков, так как Лин все же хмыкнул. «Не сопи так громко, братец! Не догадался? И ладно, крепче спать будешь!» «Да о чем я должен был догадаться?» Все же не выдержал, нервно взмахивая руками. Я совершенно ничего не понимал. Все это множество нестыковок, разрозненных фактов. Просто голова кругом. Ну не может же Мида быть богиней! Ну не может же! Только это логично и обоснованно подошло под версию происходящего. Но это же совсем бредово. Даже думать о подобном глупо. Так что нечего и размышлять на эту тему. Нет, тут должно быть нечто иное. Но вот что? Да ни о чем. Лин, ляг, поспи. Я отсюда чувствую, насколько пуст твой резерв. Воспринимаешься не как маг, а как... Пустышка? Старший брат несколько нервно хмыкнул и скривился. «Я чуть не выгорел, когда запускал последний из поисковых. Не думал, что там понадобится настолько много магии». «Больше так не делай!» В голосе супруги проскользнули стальные нотки, словно командовать кем-то ей было не впервой. «Что бы ни происходило, не делай. Мой брат попал под раздачу, а я сиди в сторонке. Он недовольно хмыкнул. Да, это не твой уровень разборок. Похоже, девушка была более чем серьезна. Алин, я впервые видел, что он хоть кому-то в чем-то уступает. Неужели действительно богиня? Или какая-то королева, принцесса? Хотя нашей же королеве Лин не уступил когда-то. Так в чем же дело? Ладно, как скажешь. Брат и сам был недоволен этим решением, но лезть не спешил. Сообщишь, если от меня что-нибудь понадобится. Так уже? Мида хмыкнула и с какой-то затаенной хитринкой бросила на меня взгляд, подмигивая. Словно это не они, тут только что делали вид, что я мебель. Вот ведь. Натаскаешь Аврелю в магии до своего уровня? Я изумленно округлил глаза. Лин лучший маг нашего королевства. Да я там и рядом не стоял. Какой уж там уровень? Натаскаю! Однако старшего брата, похоже, совершенно ничего не смущало. Отосплюсь, и чтобы ровно в 6 вечера был на полигоне. А вот это уже мне. Не опаздывать! Меня, как маленького, несмышленного мальчишку, выставили за дверь, оставив при этом Миду внутри. Да что вообще происходит? Какое-то время тщательнейшим образом гипнотизировал дверь в комнату брата. Но затем... А зачем мне все их секреты, если я женат? На человечке. И пусть таковой она и не является, но в академии-то она изображает именно ее. Как насчет поиграть, женушка? Я довольно улыбнулся и уже куда более расслабленно пошел готовиться к моей мести. Мы же договорились сближаться. Вот и будем. А то, что она меня в прошлый раз нагло усыпила, где-нибудь в общественном месте не прокатит. Главное выбрать это самое место понадежнее, попавшись как можно большему количеству адептов. Однако, несмотря на все мои коварные планы, на тренировку с братом я прибыл четко без опозданий. Лин только устало потер глаза, глядя на меня, но выглядел уже куда как лучше. Что, неужели действительно спал? И они там с Мидой после моего ухода даже немножечко не пошептались. Впрочем, еще немного, и я начну ревновать. Это у меня на браслетах стоит ограничение. У девушки-то такого нет. Вольна развлекаться с кем хочет и когда хочет. Впрочем... Сегодня мы еще увидим, с кем и как она хочет. Да нет между нами ничего. Можешь не сверлить меня так глазами. Фыркнул брат примерно посреди тренировки. Да? Я скептически ухмыльнулся, ощущая, как в груди действительно кольнуло сомнение. Ты ведь знал про брак. И что? Тебе чисто повезло, что Мидения была заинтересована в таком, как ты. Вот и все. Я лишь умело на этом сыграл. Что значит «в таком, как я»? Сделал стойку. Нет, то, что девушка не так проста, как хочет казаться, это я уже понял. Но насколько она непроста, еще только предстоит выяснить. Это значит, что тебе дико повезло. Не зли ее. И постарайся заинтересовать чем-то более серьезным, чем детские шалости. Я бы и сам не отказался иметь такую жену, но повезло тебе. Пользуйся этим!» На этом Лин явно решил закрыть наш разговор и снова заговорил о важности магических потоков, их распределении и прочей учебной мишуре, больше никак не выказывая то, что он мой родственник. Ближе к вечеру я был не менее выжат, чем сам Лин, едва стоя на ногах и шатаясь при каждом движении. Мысли временно отложить свою небольшую месть манили, но поддаваться слабости – не лучшая затея. Так что я вздохнул и вперед, к приключениям. В столовую ворвался так, словно за мной гналось по меньшей мере дикое стадо. Нервно оглянулся по сторонам, замечая мирно сидевшую женушку за столом со своими друзьями или кто там они ей, хмыкнул. Добраться до раздачи перед длиннющей очереди было делом техники и нужных знакомств. Впрочем, Ограничиваться малой местью я сегодня не собирался. Так что взгляд понаглее, походка поувереннее, и вот я уже у стола со своим сущим кошмаром в лице жены Миды. Мидени, как ее сегодня назвал брат. Я присяду. И, не дожидаясь разрешения, уселся рядом с супругой. «Дроу, ты не офигел?» выдала Мида в своем привычном репертуаре. «Но я сегодня намерен бить не на вражду, а на несколько иные чувства». «Нет, милая», сказал это максимально громко, так, чтобы на нас обернулась, по меньшей мере, вся столовая. «Чаю!» Я поставил перед явно опешившей девушкой ароматный напиток, добытый специально для нее. В глазах беловолосой заразы заплясали возмущенные смешинки, когда она поняла, что я пришел сюда вовсе не цапаться. Многозначительно улыбнулась она. «Ну тогда познакомься, милый. Это мои друзья, Крэг и Рина». Я вежливо кивнул опешившей парочке и снова обернулся к супруге. «Как насчет сегодня после ужина пойти ко мне?» Я красноречиво приобнял девушку за талию, прижимая ее поближе, и тут же наклонился к ее уху, интимно нашептывая. «Узнать друг друга получше!» Мида же весело рассмеялась, словно я сказал какую-то забавную шутку. «А ты уверен, что для получше достаточно меня знаешь?» Включилась она в игру, подмигивая и запрыгивая ко мне чуть ли не на колени. Вот и хочу исправить это маленькое упущение!» Ласково провел пальцами по ее позвоночнику, наслаждаясь мурашками на ее коже, не скрытой вечными платьями. Наклонился и ласково поцеловал нежную ручку, лаская кончиком языка дрогнувшие пальчики. Даже немного пососал один из них, не обращая никакого внимания на грохот падающей посуды прямо около нас. В глазах девушки зажглись какие-то особые искры, но реакция тела была еще красноречивей. Я чувствовал, ее тянуло ко мне. Это было заметно и по едва видимому подрагиванию пальцев на левой руке, и по многочисленным мурашках на плечах, тихому дыханию, лукавому взгляду и, главное, она совсем незаметно, но поддавалась навстречу моим рукам. Желания я не узнать не могу. «Знаешь, а хочу!» Неожиданно светло и искренне мне улыбнулась. «Пошли!» Я встал из-за стола, победно улыбаясь. Жаль лишь, что поесть не успел. Но соблазнение собственной жены сейчас точно важнее. Да и куда как приятнее. Что уж тут говорить.